разрезая небо пополам, оставляя счастье позади, не оставив даже шанса нам что-то изменить. Затянулась в крепкую петлю наша бессловесная война. Я тебя любил и я люблю. Ломай все, что было безжалостно. Ломай, разрушай, уходи. Но сердце не трогай, пожалуйста, пока оно бьется в груди. Ломай все, что было безжалостно. Ломай, разрушай, уходи. Но сердце не трогай, пожалуйста, пока оно бьется в груди. Знаешь, я, быть может, научусь жить, как будто не было тебя. Пусть свобода горькая на вкус, все опять с нуля. Может быть, когда-нибудь и ты, если надо будет выбирать, вместо одиночества в любви сможешь так любимых отпускать. Безжалостно, ломай, разрушай, уходи. Но сердце не трогай, пожалуйста, пока оно бьется в груди. Ломай все, что было безжалостно, ломай, разрушай, уходи. Но сердце не трогай, пожалуйста, пока оно бьется в груди. Ломай, разрушай, уходи. Но сердце не трогай, пожалуйста, пока оно бьется в груди. Ломай все, что было безжалостно. Ломай, разрушай, уходи. Но сердце не трогай, пожалуйста, пока оно бьется в груди.